«Михаил Николаевич, добрый день. Меня зовут Евгений. Хочу рассказать такой случай. 1993 год. США, Сиэтл. Декабрь. Сезон дождей. Однако сегодня солнечно. Мы изучаем экологическую безопасность США. Утром приехали на завод по переработке отходов из полиэтилена. Стоим у дверей офиса, ждем провожающего. Напротив офиса большая лужа. Вдруг подъезжает спецгрузовичок, из него выходят два озабоченных рабочих в синей форме, чрезвычайно чистой и красивой, открывают заднюю дверцу машины и интенсивно вытаскивают из кузова оборудование и инструмент, лопаты и тому подобное. Каким-то образом механически из машины выдвигается контейнер с дымящимся асфальтом. Рабочие хватают лопаты и начинают забрасывать асфальт в лужу. Я бы не очень удивился, если бы это было в России, но здесь. Я спросил пришедшего руководителя завода, почему асфальтируют именно сегодня и в лужу. Он резонно ответил, что они специалисты и знают лучше, что делать и когда делать, и добавил, что, кстати, эти рабочие приезжают каждый год и в это же время. Может, я не прав, и там космические технологии, но все же люди такие же, как у нас. Уважаемый Михаил Николаевич, мы живем в Лос-Анджелесе. Часто вспоминаем вас, когда встречаемся с глупостью, с чем-то очень смешным или нелепым здесь, в Америке. Мы надеемся, что наше письмо будет прочтено, потому что эта история возмутила нас до глубины души. Молодая привлекательная девушка, русская начинающая актриса, приехала в Голливуд делать карьеру. Однажды она случайно познакомилась с американским актером, звездой средней величины. Через два дня девушка уехала по делам в другой штат и задержалась там недели на три. От всей широкой русской души она решила хоть как-то порадовать актера и через агентство послала ему домой икебану из цветов с пожеланием хорошего дня. Через неделю она повторила послание с пожеланием успеха, а еще через неделю поздравила его с большим американским праздником, заказав для него через агентство клубнику в шоколаде. Она приписала на карточке свой номер телефона, предвкушая получить слова благодарности от счастливого обладателя деликатеса. Но актер молчал. Девушка была огорчена и разочарована. Вернувшись в Голливуд, она поздравила его с еще одним праздником, отправив ему открытку с поздравлением и наилучшими пожеланиями, и получила в ответ обещание обратиться к детективу. Девушка отнеслась к этому как к забавной шутке. Но через какое-то время ее вызвали в полицию и сообщили ей, что звезда подала на нее в суд. Потом был суд. Знаменитость средней величины приехал на суд и с оскорбленным видом слушал, как судья зачитывал жалобу истца о преступлениях его поклонницы. Посылала цветы два раза, клубнику в шоколаде один раз, пожелала хорошего дня, поздравила с праздником. Суд серьезно обсуждал это криминальное дело. Актер заявил, что клубника была ему подарена с неприличным намеком, так как эта ягода по форме напоминает часть мужского полового органа. Он также попросил внести в постановление суда пункт, запрещающий девушке искать любых контактов с ним, с его другом, живущим в его доме, и с его собачками. Но вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что в Америке есть умные и образованные люди. Нашей девушке повезло, она нашла молодого образованного адвоката с душой. Он быстро смог отличить черное от белого, позвонил куда нужно, сделал запрос на документы суда, быстро получил и, просмотрев их, громко и долго смеялся. Он посоветовал девушке на суд не ходить, ни на какие вопросы не отвечать и всех отправлять к нему за разъяснениями. И, конечно, никогда больше не приближаться к знаменитости средней величины, его квартиранту и его собачкам. И что самое удивительное, этот адвокат не взял с нее денег. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Пишет вам ваша поклонница из Башкирии. Однажды мне нужно было поехать к маме в соседнюю деревню за 60 километров. А из нашей деревни невозможно уехать, так как автобусы к нам не ходят. Вот я и напросилась к соседу. Он на своей копейке с женой и дочкой тоже ехал по своим делам в ту же сторону, куда и я. С ними в машине был американец, который приехал на месяц изучать жизнь нашей глубинки. Было начало декабря, выпал снег, мокрый, дороги у нас экстремальные, короче, никакие, да еще в придачу горные. Туда мы съездили хорошо, а вот обратно ехали уже вечером. Темно, дорога после снега мягкая, машину кидает из стороны в сторону. Когда начались высокие подъемы, мы сели капитально. Ночевать в лесу неохота, ноги уже отмерзли, а до дома целых 30 километров. И тут шофер, сосед Николай, говорит: «Давайте, бабы, полезайте в багажник». Мы с его женой залезаем вдвоем в багажник, руками держимся за крышку, чтобы не выпасть, он заводит машину и в гору выезжает, как по маслу. Машина шла, даже ни разу не вильнула. Все подъемы мы преодолели без проблем, даже ни разу не забуксовали. Оказалось, этот способ один мужик из соседней деревни придумал. У американца глаза на лоб вылезли, спрашивает: «Почему для того, чтобы машина поехала, женщин надо в багажник посадить?» Коля ему отвечает: «Возьми интеграл коэффициентов трения всех мест сцепления шершавой поверхности с колдобистой дорогой, и все станет ясно». С тех пор американец больше ни о чем не спрашивал. Один датчанин пишет: «Американец меня спросил, какой алфавит у вас? Латинский. А почему тогда у нас с вами буквы одни, а слова разные?» Немец мне пожаловался. Американец спрашивает: «Откуда ты приехал? Из Германии? А не похоже, что ты из Азии?» А француз-американец спросил: «Как вы прибыли в Америку? На самолете? Почему не на машине? Так ведь между нами океан. Но вы же тоннель прорыли». «Да, но тоннель в Англии». «Так вы бы из Англии и приехали бы». Гид из Швейцарии рассказала в письме интересную историю. Если ехать по Женеве вдоль Женевского озера, на другом берегу можно отчетливо увидеть две горы. Они видны в любую погоду, а между ними в ясную погоду виден Монблан. Так вот, когда гид проводит экскурсии для американских туристов, у них всегда возникает вопрос: а где Монблан? И все попытки объяснить, что гора видна только в хорошую погоду, вызывают непонимание у этих людей первого сорта. Как это так? Написано «Монблан»? Покажи. Короче, все местные гиды договорились между собой: если плохая погода и экскурсия с американцами, показываем левую гору, она видна в любую погоду, и назвали ее «Американский Монблан». И гидам хорошо, и янки довольны. Один ветеран написал: «У нас всегда было творческое мышление. На Кубу привезли ракеты, крылатые. Это было в период романтического отношения к Фиделю Кастро. И свалили на берегу, ангаров не было. А американцы решили выкрасть хотя бы одну ракету, у них тогда еще крылатых ракет не было, и стали создавать вертолет, который бы прилетел на Кубу, поднял ракету и унес в Америку. Наши глазом не моргнули, когда об этом узнали, сказали: создадут, тогда и разберемся. Американцы создали вертолет, вертолет готов к полету, наши знаете, что сделали? Связали ракеты». Письмо от американца. «Я американец, но вырос в СССР. Мой отец служил военным морским атташе при посольстве в Москве. Прожив 12 детских лет в этом городе, я говорил по-русски лучше, чем по-английски. Впоследствии мои познания пригодились. Недавно я нашел свои старые записи, которые делал, когда служил в радиоразведке ВМС США на Тихом океане с 1979 по 1984 год. Я должен был слушать эфир. Надо признать, что русских нельзя победить именно из-за языка. Самое интересное говорилось между равными по званию или друзьями. Они не стеснялись в выражениях. Вот самые забавные из моих записей. Где бревно? Хрен его знает. Говорят, на спутнике макаку чешет». Перевод. Где капитан Деревянко? Не знаю. Говорят, работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды МК-48. Марк-48 тогда еще перспективная наша разработка. Серега, проверь, Димка передал, что канатчик в твоем тазу задницу полоскает. Перевод. Сергей, Дмитрий доложил, что в вашем секторе канадский противолодочный вертолет ведет акустическое зондирование. На тросе опускает зонд эхолот по форме, похожий на перевернутый колокол. Юго-западнее вашего, пятого, плоскоштукий, в кашу гадит, экран в снегу. Перевод. Юго-западнее вашего пятого военно-транспортный самолет сбрасывает легкие акустические буйки в районе возможного расположения подлодки серии К на экране радара множество мелких объектов. Главный буржуин сидит под погодой, молчит. Перевод. Американский авианосец маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание. А вот выдержки из американских судебных заседаний, которые мне прислал русский юрист-контрактник. Адвокат спрашивает у свидетеля: «Каким образом амнезия действует на вашу память?» Свидетель: «Иногда я о чем-то забываю». Адвокат: «Приведите примеры того, о чем вы забыли». Адвокат: «Сколько лет вашему сыну?» Свидетель: «Которому из трех?» 20-летнему. Адвокат: «Сколько лет вашей дочери?» Свидетель: 38. «А сколько лет она живет с вами?» 41. Адвокат: «Сколько у вас детей?» Свидетель: 2. «Сколько мальчиков?» «Ни одного». «А девочек?» Адвокат: «Скажите, вы присутствовали на вечеринке, когда вас там сфотографировали?» Адвокат: «Чем закончился ваш первый брак?» Свидетельница: «Смертью супруга, мужа или жены?» Адвокат: «Доктор, когда вы проводили вскрытие, мистер Дентон был мертв?» Свидетель: «Нет, он сидел на операционном столе, и мы с ним разговаривали». В конце письма этот парень добавил: «Михаил Николаевич, одного не пойму, как мы этим дебилам холодную войну умудрились проиграть?» А вот присланная мне распечатка разговора между испанцами и американцами на частоте «Экстремальные ситуации в море» навигационного канала 106 в проливе Финистера, Галисия, 16 октября 1997 год. Испанцы. Говорит А-853: «Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль». Американцы: «Советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами». Испанцы: «Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения». Американцы: «С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения». Испанцы: «Мы не считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас». Американцы на повышенных тонах: «С вами говорит капитан Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосцем USS Линкольн военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, вторым по величине военным кораблем американского флота. Нас сопровождают 2 крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я вам приказываю изменить ваш курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Немедленно уберитесь с нашего курса». Испанцы: «С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алькантара. Нас 2 человека. Нас сопровождают наш пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанции Кадена Диэл де ла Коруна и канал 106 «Экстремальные ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся смотрителями маяка А-853 пролива Финистера Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все гребаные меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все, что угодно для обеспечения безопасности вашего гребаного корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь – изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения». Американцы: «Окей, принято, спасибо».